Дело в том, что у них был такой аналитик, генерал Канарис, адмирал, вернее, Канарис, который анализ проводил всех прочих мероприятий, прежде чем их начинать. И он дал себя свою выкладку. Так вот, в отношении с войной с Россией он сказал, что затея малоперспективная. Мало того, есть такая книга «Итоги Второй мировой войны». Там написано черным по белому, в чем видно в Советском Союзе, что, допустим, Гитлер хотел завоевать Англию, но для того, чтобы завоевать Англию, ему нужно было высаживать в течение недели 40 дивизий, пехотных дивизий через Ла-Манш. А плавсредства Германии позволяли это сделать только 25 дивизий, то есть операция была обречена на провал. И опять же, работа разведки. Разведка немножечко немецкая, как ни странно, хоть ее хвалят везде и все, она была плохой. Потому что в один непрекрасный день для Великобритании, Великобритания могла поднять в воздух всего 16 истребителей-перехватчиков. У России превосходство в танках было раз в 5, если не больше. Самолетов тоже в несколько раз. Другое дело, пилоты были не обучены, и танкисты не имели радиостанции. И пилоты, кстати, радиостанции первые, так сказать, годы войны, многие, так сказать, самолеты не имели радиостанции для, так сказать, связи. Вот. Но тем не менее, мы немцев заломили, как хотели, сделали из них то, что мы хотели, понимаешь? Сталину, хоть сейчас приписывают, что он был людоед, он все-таки имел возможность и очень этого хотел беречь людей. Я не сталинист, я отнюдь не сталинист.